Глава 14. Это, наверное, был самый необычный на вид ксенос, которого встретил Игнат. Его тело походило на человеческое и, судя по фигуре, принадлежало женщине. Привлекательной или отталкивающей ее трудно было назвать, ведь существо имело полупрозрачный вид, будто целиком состояло из жидкости. По поверхности то и дело проходили волны, что только подтверждало это. В другой момент Игнат посчитал бы существо причудливым и даже забавным. Сейчас же он был предельно собран и готов к бою. Интуиция говорила, что перед ним не рядовой противник, а взор подтверждал это. Несмотря на столь безобидный вид, это водяная светилась мощью, словно была создана из жидкой энергии. «Кажется, здесь одни монстры». Игнат мысленно вновь помянул дракона недобрым словом. «Куда чертов дракон привел меня?» Несмотря на свою излюбленную тактику по возможности атаковать первым, сегодня он так делать не стал. Расклады в случае схватки были откровенно не в его пользу. Увидев, что женщина также не спешит действовать, Кедров понадеялся на возможность мирного развития. Тем временем, судя по ощущению направленного внимания, ксенос его внимательно осмотрела. После этого она, кажется, обратила внимание на статую за спиной, вернее, на пламя в каменной руке, запаленное Игнатом. Кедров ощутил чужой ментальный контакт. «Прислужник хаоса», — обратилась к нему женщина. «Как ты сюда попал?» Ее мысли ощущались, как обычная женская речь. Игнат предположил, что она все-таки не ксенос, но человек, измененный стихией на своем пути к силе. Обращаясь к Игнату, существо не пыталось скрыть свое отвращение и антипатию. «Я не ощущаю стремления напасть», — отметил Игнат. «Это хорошо. Возможно, обойдется без драки». Существо, кем бы оно ни было, задало вопрос и явно ждало ответа. Игнат же ощутил себя как на минном поле. Что, если не тот ответ может спровоцировать атаку? «Кто ты?» — спросил мужчина, попытавшись выиграть себе время. Он ожидал негативной реакции, но, как ни странно, незнакомка решила ответить на вопрос. «Мое имя тебе знать не надо», — ответила она. «Достаточно знания, что я чемпион своей стихии и представитель родного мира». Игнат ощутил неприкрытую гордость этого существа, когда она произносила свой статус. Даже перед противным хаоситом женщина была не прочь показать это. «Я Игнат, проводник хаоса», — произнес он в ответ и, решившись, добавил. «Пришел сюда по праву». Жестом он показал на статую за спиной. «Право?» — переспросила адептка. «А по какому праву вы приходите в чужие миры и...» Игнат уже начал думать, что схватка неизбежна, но адептка воды внезапно осеклась. Еще раз смерив Игната взглядом, она просто отвернулась и вышла из зала. «Насколько я знаю, чемпион стихии — это адепт, который за особые заслуги получает особое расположение своей стихии», — напомнил себе Игнат. «Это значит, что шутить с этой дамочкой ни в коем случае не следует». Землянин посмотрел ей вслед и, решив, что это пока безопасно, просто направился следом. Ксенос, разумеется, заметила это, но не подала виду. Они покинули зал с каменной фигурой, на ладони которой теперь горело пламя хаоса. Неплохо было бы изучить ее повнимательнее. Но Игнат решил, что ему важнее воспользоваться услугами бесплатной проводницы. Тем не менее, чтобы не раздражать ее больше необходимого, он шел следом и не пытался говорить. Они вошли в очередной коридор, после которого был новый зал. Это помещение серьезно пострадало под грузом времени. Центральную часть его закрыл обвал из каменных глыб. Что здесь было раньше, понять не представлялось возможным. Осматривая безинтересные интерьеры, Игнат вновь задумался о происходящем. Теперь он имел достаточно информации, чтобы сделать первые выводы. По какой-то причине здесь или нельзя, или запрещено сражаться. Понял он. Иначе тот урод порядка, да и эта адептка, меня бы пустили в расход. Это был самый важный момент. Также получается, что вместе с драконом и мной здесь уже представители четырех стихий, добавил он. Не исключено, что появятся и другие. Это были два наиболее важных и достоверных факта. Дальше начинались вопросы. Игнат был уверен, что адепты стихий находятся в состоянии войны. Тогда что здесь происходит? Почему адепты разных стихий собирались здесь вместе? Эти и многие другие вопросы заняли мозг Хаосита. Пока в голову лезли непрошенные мысли, Игнат не терял бдительности. Ситуация была слишком опасной, несмотря на мнимое спокойствие. В какой-то момент пути по древним развалинам он начал ощущать нечто странное. Это ощущение было и раньше, но только сейчас он смог выделить его из общего фона. Казалось, в воздухе витает невидимая сила, излучаемая чем-то, находящимся впереди. И правда. Вскоре в очередном каменном проеме показался свет. Следуя к нему, Ксенос, а за ней и Игнат, вошли на этот раз в действительно большой зал со скругленными стенами. В центре имелось возвышение в виде платформы. На нее падал свет из отверстия в потолке. Игнат лишь мельком оценил обстановку. Внимание Хаосита обратилось на других живых существ, скрывающихся в тени по краям зала. Первым делом он обнаружил дракона. Тот стоял в паре десятков метров от них и, кажется, не замечал пришедших. Недалеко от него находился мужчина в свободных одеяниях. Он будто был окутан светящимся ореолом. «Плеть!» Мысли-речь разлетелась по залу, слышимая всем присутствующим. «С кем это ты пришла в этот раз?» Обращался тот самый мужчина в светящихся одеяниях. «Ты не видишь?» Мрачно ответила чемпионка воды. «Это Хаосит». Едва она закончила говорить, как обстановка в зале поменялась. Игнат ощутил, что теперь его изучают куда более плотно. «И это не я его привела», добавила она. Присутствующие осматривали друг друга, будто задавая вопрос, кто же посмел пустить на мероприятие столь отвратительного гостя. Здесь было 8 существ, включая дракона. Каждый был мощным представителем какой-то своей стихии. В этот момент Игнат ощутил знакомый разум. Дракон наконец-то изволил поговорить. «Неплохо. Ты прошел маленькое испытание», усмехнулся он. «Как тебе здесь?» Игнат мысленно возмутился, но высказывать что-то не посмел. «Что это за место?» спросил он. «И зачем ты привел меня сюда?» Он осмотрелся, но присутствующие явно не ощущали их разговора. Да и, похоже, дракон не желал демонстрировать их знакомство. «Неизвестно, какую функцию это место имело раньше», — ответил тот. «Но это здание уникально. Ты применял мощные навыки?» «Нет», — ответил Игнат, припомнив последние события. «Тут слишком опасные гости, чтобы я решился помериться силами». «И хорошо, а то тебя бы ждал неприятный сюрприз», — усмехнулся дракон. «Применение серьезной силы вызывает здесь резонанс, что бьет по самому адепту». «Именно поэтому никто здесь не сражается», — понял Игнат. «Хоть что-то теперь ясно». «Есть и еще кое-что», — добавил дракон. «Воля стихий здесь серьезно ослаблена». «Воля стихий?» — не понял Игнат. «Ты не ощутил это, потому что еще не прошел этап кристаллизации», — пояснил дракон. «Но желание борьбы с адептами других стихий здесь не так остро». Игнат кивнул. Теперь ему стало многое понятно. «Неизвестно, сколько тысячелетий это здание здесь находится», — добавил дракон. «Оно было найдено случайно, и сейчас используется нашим узким кругом для обмена и торга. Война войной, а иногда крайне полезно заключить какие-то соглашения или решить другие дела». Игнат по-новому взглянул на присутствующих. Можно было сказать, что здесь находятся настоящие вольнодумцы и бунтари среди своих фракций. «Но почему тогда к моему приходу отнеслись недовольно?» — нахмурился Игнат. «Будто я им всем лично успел насолить». «Ты еще молод!» — совсем постарчески вздохнул дракон. «Не знаешь, что твои братья успели натворить?» О том, что имел в виду дракон, Игнат предпочел не думать. Он уже и сам знал, что хаос был действительно хорош в разрушении, и, скорее всего, дальше других зашел в этом. Тем временем в зале появился новый участник. В этот момент пришло ощущение, будто в него впилось внимание существа, не желавшего хаоситу ничего хорошего. Повернувшись, мужчина увидел того самого воителя порядка, от которого едва успел уйти. От напряжения Игнат сжал зубы. Даже понимание, что битвы здесь не может произойти, не помогало. Пристальное внимание существа превосходящей силы давило на мозг, словно стальные тиски. Секунда проходила за секундой, однако ничего не происходило. Они замерли друг напротив друга. Лицо воителя порядка было закрыто шлемом, но Игнат ощущал на себе его взгляд. Сам он, чувствуя огромное давление, стоял и смотрел в ответ, не двигаясь. «Что, рыцарек?» — вновь заговорил мужчина в одеяниях. «Уж не ты ли привел нашего нового участника?» Игнат ощутил, как чужое внимание отпустило. Именуемый рыцарем посмотрел на пошутившего мужчину, но промолчал. Оглядев присутствующих, он сказал без каких-либо эмоций. «Все в сборе. Предлагаю начать. Время дорого». Спорить никто не стал. Присутствующие молча направились к центру зала, к той самой площадке. Не стал отставать и Игнат. Подойдя ближе, он увидел, что круглое возвышение разделено на сектора одинаковых размеров. Каждый имел отметку стихии. Присутствующие один за другим начали занимать положенные им места, после чего те вспыхивали неярким сиянием. «Это особое место», — обратился к нему дракон. «Здесь невозможно ментальное воздействие и прочие фокусы. Именно здесь заключаются договоры и идут торги». Игнат понятливо кивнул и занял свое место. Первым начал тот самый говорливый мужчина в одеяниях. «Как и обещано, я добыл информацию», — транслировал он. После этого мужчина достал из заплечной сумки небольшой предмет и, используя волю, направил его чемпионке воды. «Подтверждаю сделку», — ответила та. «Передаю оплату». В ответ она отправила горсть каких-то кристаллов, испускающих фиолетовый свет. Удачная сделка, казалось, отвлекла всеобщее внимание от Игната. Тут же началась вполне себе обычная деловая беседа. «У меня есть доступ к взятым в заложники адептам жизни. Ищу информацию по поводу атаковавших мой мир». Пространство заполнилось ментальными запросами. Присутствующие искали какие-то реагенты, информацию. Иногда договаривались об обмене заложниками. Иногда те или иные замолкали, общаясь только друг с другом. «Присутствующие здесь чемпионы являются первыми амбассадорами своих стихий», — обратился к Игнату дракон. «Смотри, как движется их энергия, как они себя ведут. Изучай своего врага. Не раз полученный здесь опыт помогал мне». Игнат уже и сам об этом задумался. Дракон был прав. Все здесь буквально излучали энергию стихий, позволяя наблюдать за ней. Спокойная сила адептки воды, казалось, готова была вмиг взорваться немыслимой скоростью. В то же время свет, излучаемый мужчиной в одеяниях, таил в себе ужасную угрозу. Игнат перевел взгляд на воителя порядка. Тот все время молчал, будто погрузившись в раздумья. В отличие от других, его первостихия ощущалась Игнатом совершенно иначе. Хаосит не мог видеть его особую структуру. Порядок будто был чем-то совершенно иным. «Может, потому что это противоположная стихия?» — задался он вопросом. Торг продолжался несколько часов. Все это время Игнат молча наблюдал и изучал представителей других стихий. В какой-то момент его взгляд зацепился за дракона. В отличие от других, тот был молчалив, из-за чего здоровенный монстр странным образом терялся из виду, будто его и нет совсем. Размышляя о ситуации, Игнат был полон сомнений. «А ведь ничего еще не закончено», — подумал он. «Мне как-то надо будет вернуться назад. Поможет ли ему дракон? Да я обязан ли? Ведь он обещал помочь хозяину перекрестка». О сохранности Игната и речи не шло. Хаосит понял, что сейчас его судьба фактически зависит от решения адепта другой стихии. Да, дракон был старым товарищем хозяина перекрестка. Ну и что? Игнат ему был никто. Более того, он сам мог оказаться платой за помощь. Хозяин перекрестка мог заподозрить его мутные делишки и таким образом избавиться от двух проблем разом. Поправить свои дела в войне и избавиться от Игната. С одной стороны, подобные мысли казались ему параноидальными. С другой, он ведь действительно обманул хозяина перекрестка. То, что тот ни видом, ни делом не подал виду, не означало, что он не выяснил, откуда растут уши его проблемы. «Что же мне делать? Смогу ли я отсюда уйти в кошмар?» — задался он вопросом. Прислушавшись к своим ощущениям, Игнат заметил, какое необычное стабилизированное здесь пространство. Открытие портала в этом месте наверняка потребует серьезного возмущения энергии, а значит, он получит откат, о котором его предупреждали. В этот момент к нему вновь обратились по мысли связи. «Скоро торг закончится, и мы, наконец, вернемся», — сказал дракон. «Я провел пару замечательных сделок». Дракон был доволен и не скрывал этого. «Да, конечно», — ответил Игнат. «Спасибо тебе за ценный урок». «А я сказал, что ты пришел очень вовремя», — добавил дракон. «В очень нужное время». После этой фразы Игната еще сильнее стали одолевать нехорошие предчувствия. В это время переговоры между присутствующими медленно, но верно прекращались. Вскоре в ментальном поле общения вновь установилась полная тишина. Внезапно слово взял представитель порядка. «Благодарю всех. Встреча завершена», — сказал он. При этих словах все сделали шаг назад, покидая платформу. Более не общаясь, будто не зная друг друга, они направились к разным выходам из зала. Игнат, как и остальные, направился к своему. Как и в прошлый раз, первый отрезок ему надо было пройти с адепткой воды. Она также шла впереди, будто не желая видеть его. Вместе они прошли около часа, когда Ксенос на одном из поворотов повернула в сторону своего выхода. Игнату показалось, что напоследок она хотела обратиться к нему, но так и не решилась. «Вот я и один», — подумал мужчина. Он продолжил путь к выходу. С каждым шагом Игнат ощущал, как его все сильнее одолевают сомнения. Интуиция грызла и подсказывала, что до портала ему уже не дойти. К моменту, когда он достиг зала со статуей, эти сомнения превратились в уверенность. «Эй, мудрец!» Игнат повернулся к статуе, на ладони которой горело пламя, зажженное им. «Подскажи, что мне делать?» Чудо не случилось. Статуя была безмолвна. Игнат еще постоял несколько минут, а потом повернул назад, направляясь к центру здания. Обратный путь не занял у него много времени. Вскоре мужчина вновь оказался в зале с круглым помостом, только теперь в полном одиночестве. Подойдя ближе, он увидел, что четыре знака еще горят. Вода, огонь, порядок и хаос. Прямо на глазах Игната знак воды потух, оставив лишь три. «Значит ли это, что воительница воды телепортировалась отсюда?» — задался вопросом Игнат. «Если да, то остается три». На этот раз его сомнения уже переросли в уверенность. Он подождал еще несколько минут, но знаки так и не потухли, что означало, скорее всего, что его худший кошмар и дракон ждут его. «Ублюдок, дракон!» — подумал Игнат. «Он и правда меня продал!» Однако разбрасываться ненавистью не имело смысла. Дракон ему не друг и даже не союзник. Он сделал вполне нормальный для себя жест. «Если я не буду долго выходить, — подумал Игнат, — то скоро этот воин порядка начнет искать меня». Игнат огляделся, ища выход из этой ситуации. Взгляд его зацепился за знак хаоса на круглой площадке. Подойдя ближе, хаосит опустился на корточки, пытаясь понять устройство этого места. Можно ли его было как-то использовать для себя? Максимально осторожно он обратился к источнику, потянув из него тоненькую струйку энергии. Однако стоило ее чуть усилить, как он ощутил букет неприятных ощущений. Тело сдавило, а в разум будто ударили раскаленные иглы. «Откат и правда жесткий», — подумал мужчина, потирая виски. Вернувшись к минимальной мощности, он прикоснулся пальцем к знаку, подав в него энергию.